«Иди сюда, Диночка, разве ты не хочешь поздороваться со мной?» — ласково спрашивает она. Динка подбегает к матери, судорожно обнимает ее за шею. Мать гладит жесткую копну кудрявых волос. Катя укоризненно качает головой. «Ах, Мара, Мара, ты хоть бы узнала раньше, как она вела себя!» «Я и узнаю», — спокойно говорит мать. «Но раньше нам надо поздороваться». «Конечно, надо поздороваться, ведь Динка еще не видела маму», — беспокоится мышка, сидя на полу с домашними туфлями матери. «А ты не вмешивайся», — обрывает ее тетка. Алина подходит к матери и, осуждающе глядя на нее большими серьезными глазами, строго говорит. «Дина очень плохо вела себя, мама». «Хорошо, я сейчас поговорю с ней. Идите все отсюда». «Почему же именно сейчас? Пообедай, по крайней мере, и отдохни хоть немного», — пожимает плечами Катя. «Ты думаешь, я могу спокойно обедать и отдыхать, не зная, в чем дело, и глядя вот на это?» — говорит с упреком сестра, указывая глазами на прижавшуюся к ней Динку. «Пожалуйста, уведи детей». Катя уводит старших девочек в комнату. Мышка идет нехотя и на пороге выскальзывает из рук тетки. «Мамочка, Динка пришла рано сегодня!» — успевает она крикнуть, прежде чем Катя закрывает за ней дверь. Когда все голоса затихают, мать осторожно размыкает Динкину руки, обнимающие ее за шею. «За что рассердилась на тебя Катя?» — мягко, но серьезно спрашивает она. Динка видит светлое мамино лицо. Это лицо, такое родное, близкое, заслоняет с собой все чужие враждебные лица, которые весь этот день стоят у нее перед глазами. Динка рада, что за ней есть многие мелкие провинности, о которых можно рассказать. Она спешит загородиться ими от того главного, что лежит у нее на сердце и о чем никогда не должна узнать мама. «За что рассердилась на меня Катя?» — задумчиво переспрашивает она. «За что первая мама?» «Как первая?» — теряется мать. «Разве Катя много раз сердилась на тебя сегодня?» Динка выпячивает нижнюю губу и молча трет лоб. «Катя сердилась много раз», — подтверждает она. «За что же за первое?» — отнимая ее руку от лба, допытывается мать. «Я скатывалась на больших счетах», — припоминает Динка. «Как это?» «По доскам. Я положила на ступеньки две доски вон там, а потом села на счеты и поехала», — почти весело рассказывает Динка. «Ну и что же?» — не понимает мать. «Катя сердилась за то, что ты взяла счеты?» «Нет, она сердилась за Алину, потому что Алина нервная, а счеты гремели. Они ехали и гремели, а Катя сердилась», — поясняет Динка. «И ты не могла бросить эту забаву ради сестры?» «Я все говорила, последний раз, а потом Катя отняла у меня счеты и назвала меня убоищем». «Как?» – переспрашивает мать. «Убоищем – это такое имя». «Не имя, а прозвище для упрямых детей», – слегка затрудняясь, объясняет мать. «Ну да», – соглашается Динка. Мама внимательно смотрит на нее. «А второе, что ты сделала?» «А второе – это сливки. Я выпила у мышки сливки». Динка глубоко вздыхает и облизывает языком губы. «Я хотела немножко. Мышка сама дала. Только попробовать. А я пила, пила и все выпила». Динка безнадежно разводит руками. «Мышка кричит, а я все пью да пью». Легкая грусть обволакивает мамино лицо. Она хочет сказать, что мышка слабенькая, а сливки стоят дорого. Но вместо этого с губ срывается неожиданное обещание. «Я куплю тебе сливок тоже». «Не надо», — машет рукой Динка. «Я больше не буду их пить. Пусть они провалятся сквозь землю». «Не говори глупостей. Я хочу знать, что ты еще делала сегодня», — нетерпеливо прерывает ее мать, торопясь выяснить все преступления дочки. «А еще...» Динка стоит в затруднении. Она не помнит, что было еще дома. Но ее выручает Катя. Она потихоньку отворяет дверь и останавливается на пороге.